11 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Папа сегодня пытался со мной поговорить, но лучше бы он этого не делал. Пришел вечером в мою комнату, сел за мой стол и сидел. А я сидел на кровати. Так получилось, что мы друг друга даже не видели, только чувствовали это неловкое присутствие. Потом папа сказал: «Я хотел как лучше». Я только плечом повел. Так всегда говорят, когда на самом деле вообще не думали о том, чего хотели. «Мама ведь правда тебя била. Все соседи на ушах стояли. И она сломала тебе руку. Это вообще ненормально». «Она случайно». «Я больше не знаю никого, кто случайно сломал бы руку своему ребенку». Я ничего не ответил. У него дурацкие аргументы. Если он никого не знает, это еще не значит, что никто так больше не делал. «Просто представь», — снова заговорил папа, «ты бы остался с ней, и она бы регулярно так с тобой обращалась. Никто бы тебя не защитил, потому что меня бы не было рядом. Я был бы только раз в неделю по воскресеньям. Я не хотел для тебя такой жизни, поэтому был этот суд. Но они всегда выносят решение в пользу матери. Знаешь, как нелегко стать исключением из этого правила?» «Они вынесли решение в твою пользу?» «Они назначили второе слушание. Там же было». Я не дослушал. «А потом решили в твою пользу?» «Потом ничего не было. Она умерла через 2 дня». Я тяжело вздохнул. «Понятно. Правда, понятно. И я правда поверил, что он хотел как лучше. Вот только...» «И что, обязательно было врать?» — спросил я. «О чем?» «Ну, выдумывать, что она не хочет быть женщиной». Тогда он повернулся, и мы впервые за весь разговор посмотрели друг на друга. «Илья», — серьезно сказал он, — «я не врал». «И сейчас врешь!» «Это же суд. Там проверяются все аргументы и улики. Нет никакого смысла врать». «Я тебе не верю». Папа начинал заводиться. «По твоей логике, она могла сказать то же самое и обо мне. Или еще что похуже приплести. А какая разница, если там можно кого угодно назвать кем угодно, и этому поверят?» «Видимо, не догадалась». У меня дрогнул голос, и я понял, что сейчас заплачу. Он тоже это понял, сбавил обороты, но все равно продолжал толдычить одно и то же. «Я не выдумывал это. Мне бы даже фантазии не хватило». Я расплакался, потому что в моем видении ситуации многое переставало сходиться друг с другом, но мне не хотелось признавать, что папа говорит правду. И поэтому я заплакал, ведь когда плачешь, можно как будто бы ни о чем не думать, не пытаться ничего себе объяснить. Я почувствовал, как папа обнимает меня за плечи. Он сказал: «Я думаю, нам надо просто поговорить об этом». Но я оттолкнул его и закричал, что ни о чем с ним, таким вруном, разговаривать не хочу.